Глава 37. О мужчинах, не подверженных женскому влиянию, или о том, что делать, когда возможности вашего женского обаяния исчерпаны. Все исчерпаны. Совершенно. К сожалению, такое тоже случается, когда никакие сторонние советы и никакие книги не помогают, потому что все возможные и невозможные способы соблазнения вы уже испробовали, а он как каменный чурбан и ни в какую не желает узаконить вашу затянувшуюся связь росписью в ЗАГСе. Ну, никак не желает, ну, хоть тресни! Почему? Точно сказать не могу. Возможно, вы женщина не его типа. И он вас просто не замечает. А если совсем не его типа, то испытывает физиологическую антипатию. Я наблюдал такие случаи, когда, ну, все при женщине, и всякий проходящий мимо мужик сворачивает на бок голову, а один конкретно испытывает ярко выраженную неприязнь, которую даже объяснить не может. Ну вот что-то ему в ней не нравится. Ее рост, вес, бюст, тембр голоса, запах или что-нибудь еще, но это чего-нибудь очень объективно. И перешагнуть его бывает невозможно. Помимо физиологической, может иметь место несовместимость психологическая, которая тоже объективна. И тут либо менять свою линию поведения, либо ни на что не надеяться. Труден в обхождении мужик, у которого развивается бурный роман с вашей соперницей, и все думы его заняты ею, а не вами. Малоэффективны на любовном фронте кавалеры, находящиеся под следствием, на учете в кожно-венерологическом диспансере или отправляющиеся завтра на войну, а также пациенты онкологических больниц и реанимационных отделений, потому что им не до глупостей. Прочие причины мужской холодности я перечислять не стану, их очень много. Остановлюсь на том, что следует предпринять, если ваш избранник не желает делать вам предложение. Итак, что в этом случае можно сделать? Увы, немного. Вначале подвести итог своих усилий. Вспомнить все использованные вами против него методы психологического воздействия. Вдруг вы что-нибудь забыли, что-нибудь не использовали. Забыли? Ну, я ж говорил! Тогда попробуйте повторить подход. Не получается? Проведите еще одну атаку, используя прежние приемы осады, только теперь все и разом. Массировано! Как артобстрел перед генеральным наступлением. Может, ваш жених толстокожий, и отдельные выстрелы его не пробивают. Не помогает? Тогда остается выходить на прямой разговор, раз он намеков не понимает. Нужно прийти и сказать, что вы его любите и хотите видеть своим мужем. Прямо так и сказать. Или иносказательно, если боитесь прямо. Но сказать обязательно и перечислить перспективы, которые этот брак обещает. Ему, после чего, если вас не вышвырнут за порог, довести до сведения требования, предъявляемые вами к мужу, то есть к нему. Если вас и после этого не проводят к двери, можно начинать торговлю, где вам придется какие-то свои требования снять, а его принять, и в результате прийти к среднеарифметическому обоюдному счастью. Или, если вы не способны на равноправную торговлю, понять, что ваш жених хочет от вас, то есть сформулировать его требования, предъявляемые к жене, на должность которой претендуете вы. И если они приемлемы, идти сдаваться, не испытывая иллюзий, что в дальнейшем что-нибудь изменится. Что слюбится, стерпится, это, как говорил товарищ Сухов, вряд ли. Цена покупки с годами поднимается редко. Кроме разве антиквариата, обычно наибольшую цену имеет новый товар, после чего его цена падает прямо пропорционально сроку эксплуатации. Ну а если предложенные условия вас не устраивают, берите ноги в руки и ищите новых претендентов на руку и сердце. И начинайте все с самого начала, начинайте с первых страниц этой книги. Соответственно, тех, кому повезло больше, поздравляю с победой. С регистрацией законного брака, фатой, вальсом Мендельсона, свадьбой и прочими атрибутами главного женского праздника. От всей души поздравляю. Но рекомендую не расслабляться, потому что официальная регистрация супружеских отношений – это лишь полдела, вернее, даже треть. Нет, пожалуй, даже меньше, чем треть. Потому что взять мужика гораздо проще, чем удержать подле себя, особенно если всю оставшуюся жизнь. Не надейтесь на то, что все уже позади. Все только еще начинается.